Что ж, это довольно неплохое решение. У кого-нибудь есть возражения? Старейшина правопорядка сразу же одобрил план Бучжинша. Ну, я думаю, что это будет не так просто. Недавно Сюань Юань купил на арене правосудия довольно большое количество очень редких источников энергии. Думаю, что он намеревается совершить прорыв, чтобы подготовиться к турниру воинов-дракона. Теперь можно закрыть вопрос о нем. Жаль, мне некогда будет посмотреть турнир, так как я подозреваю, что он наделает там много шороху. Рассмеялся старейшина отдела медицины. Хорошо, тогда нужно объявить о том, что за убийство Хуатао и Сюань Шацзи, а также серьезное ранение Хуали, после турнира воинов-дракона, Сюань Юань будет призван к ответу. Что скажете? Бессмертные войны. Старейшина экзаменационного отдела посмотрел в пустоту. Было видно, что там кто-то внимательно их слушал. Ну, я думаю, что это слишком слабое наказание для этого парня. Убить монарха, будучи лишь на пике сферы великого мастера, это достижение достойно того, чтобы сделать его элитным учеником секты. Он настоящее сокровище, однако его характер, это характер бунтаря. От Цзянь Ю и Теня я много раз слышал о том, насколько хорош Сюань Юань, причем его отзывы были только хвалебными. Никогда бы не подумал, что обнаглеет до такой степени, что даже малейшего уважения не станет выказывать на публике Цзянь Ю и Теню. И пускай Цзянь Ю и Тянь спустил это ему с рук, я никогда не позволю остаться этому безнаказанным, старейшина отдела наказаний. Если ученик осмелился убить другого ученика в секте, какое наказание он должен понести согласно законам секты? Из пустоты раздался очень могучий голос, полный ауры превосходства. Этот человек был бессмертным воином и являлся учителем Цзянь Ю и Теня. Его сила была непостижима. На этот раз он также пришел на собрание, чтобы узнать, как собираются поступить с Сюань Юанем другие старейшины. Смерть. Старейшина отдела наказаний сказал лишь одно слово, а вокруг него появилась холодная аура. Вот и убейте его. С ухмылкой в голосе, сказал бессмертный воины. Что думаете, исполнительный старейшина? Все верно, убить его. Бессмертный воины привел с собой группу очень влиятельных старейшин. По своему влиянию он уступал только главе секты и имел поддержку очень многих старейшин, так что исполнительный старейшина очень быстро поддержал его решение. Так, услышав его слова, остальные старейшины стали крайне серьезными, а затем переглянулись между собой. В этот момент старый старик с длинными усами и бородой медленно встал со своего места, с улыбкой на лице на направлении бессмертного воина. Это был исполнительный старейшина. Сила бессмертного воина безгранична. Как мы все знаем, исполнительный старейшина в молодости обезглавил несколько бессмертных семей Мо и демонических зверей. Я думаю, никто не будет против, если он займется убийством Сюань Юаня. Поначалу я не хотел использовать его, но теперь я понял, что если даже он не сможет справиться с Сюань Юанем, то никто не сможет. Хорошо, я избавлюсь от него. Все так же с улыбкой ответил исполнительный бессмертный. Тогда старейшина из информационного отдела, который выглядел так, словно и мухи обидеть не мог, с улыбкой сказал: «Демон ужаса, бессмертный воины, исполнительный бессмертный, если ваша сила столь безгранична, то почему бы вам не отправиться в ужасающее озеро и не одолеть демона ужаса? Я даже готов отдать вам этот меч для такого дела. Я надеюсь, что вы сможете обезглавить демона ужаса и добыть сокровище вечной жизни для нашей секты воинов-дракона. Это бесспорно будет очень великий вклад. Я даже дам вам несколько десятков триллионов очков доблести за это и буду безмерно благодарен за ваши достижения». Лишь эта небольшая речь мгновенно заставила заткнуться бессмертного воина и исполнительного бессмертного. «Ну же, что же вы умолкли? Идите и убейте демона ужаса, тогда мы убьем Сюань Юаня. В противном случае, я даже пальцем не пошевелю, чтобы провоцировать этого паренька, у которого в хранителях находится сам демон ужаса, потому что если что-то пойдет не так, то от нашей секты камня на камне не останется», — продолжил старейшина информационного отдела, выводя всех из ступора. «Не надо придумывать отговорок в виде демона ужаса, я не верю, что он посмеет использовать его. Или вы хотите позволить ему и дальше творить беспредел, опасаясь этого демона ужаса?» — гневно сказал бессмертный войны. «Хихи, не посмеет, он лично уничтожил половину всей семьи Хай. И хоть он воспользовался силой демона ужаса, это была столица восточной династии, где также были расположены семья и не императорская семья, а также множество охраны. Тем не менее, Никто из них не посмел выступить против демона ужаса. И ты смеешь обвинять меня в трусости? Разговор окончен. Лишь после того, как ты обезглавишь демона ужаса, мы казним Сюань Юаня. Старейшина из информационного отдела взмахнул своими большими рукавами и сел назад на свое место. Ты, исполнительный старейшина, лишился дара речи, так как, даже если он объединится с бессмертным войны, у них не было и шанса против демона ужаса. Хорошо, похоже, что больше никто ничего не хочет сказать. Глава секты лично занимается поиском извлечь драконьего червя из тела Сюань Юаня. На данном этапе убить Сюань Юаня не представляется возможным. Таким образом, в соответствии со всем вышесказанным, отдел правопорядка призовет его к ответу после завершения турнира воинов дракона. Возражений больше нет. Таким образом, считаем, что решение было принято единогласно, сказала красивая женщина, которая была заместителем главы секты. Она также была женой нынешнего главы секты и прошлой святой из секты Линлонг. Таким образом, они всегда крайне ответственно относились к своим обязанностям. Услышав вердикт, никто ей не возразил, а бессмертные воины и исполнительные бессмертные просто молча ушли прочь. Глава 281. Арена Звездного Дракона. Не ожидал я, что даже сам глава секты отправится на поиски способа лечения драконьего червя Сюань Юаня. Среди бесконечной пустоты раздался голос бессмертного воина. Здесь главным фактором является демон ужаса. Если бы не он, то Сюань Юань даже упоминания не стоил бы. Просто его удача оказалась немного выше, чем у других. Но на этот раз я позабочусь о том, чтобы он не пережил турнир воинов дракона. Натравив на него монархов седьмого уровня, мы сможем избавиться от него прямо на глазах у всего народа, и никто ничего не сможет нам предъявить. Ухмыльнулся исполнительный старейшина. Но что, если он использует последние обещания демона ужаса? Что тогда делать? Разве это не вызовет кучу проблем? Нахмурился бессмертный воин. Не стоит переживать. Демон ужаса, конечно, большая проблема, но ради защиты своей жизни, Сюань Юань использует его только в самом крайнем случае, ибо как только он использует это обещание, убить его будет не сложнее, чем муравья. Рассмеялся исполнительный старейшина. Хорошо, так и поступим. Не ожидал я, что развитие этого ребенка будет настолько быстрым. Если с ним ничего не случится и его талант окажется весьма хорош, то всего за несколько лет он может достигнуть уровня монарха седьмого ранга, а затем рано или поздно, он полностью превзойдет нас, стариков. Улыбнулся бессмертный воин. Что ж, исполнительный старейшина, тогда пока никак не трогай его и проследи, чтобы его жизни никто не угрожал. Ха-ха, конечно, не переживайте, я даже пальцем не трону этого ублюдка, все-таки демон ужаса слишком могущественная сила, но я сомневаюсь, что он станет без разбору вредить всем в подряд. Мы должны найти его и поговорить, до тех пор, пока наши аргументы будут достаточно убедительными, мы вполне сможем убить его, не вмешиваться в турнир. Я уверен, что демон ужаса весьма вменяемая личность, рассмеялся исполнительный старейшина. Что ж, в таком случае, я хотел бы посмотреть, на что способен сам Сюань Юань. Последние несколько дней Сюань Юань был полностью занят созданием различных формаций, и хоть каждая формация была всего лишь на уровне монарха, но все они содержали в себе просто невероятную силу. Во время этого турнира его определенно попытаются убить, так что он не мог позволить себе ждать его спустя рукава. Если он не сможет убить своего противника, то его противник убьет его. Сюань Юань непрерывно сидел на своей кровати, в его тело постоянно вливалась драконья ци, которая восстанавливала его силы и успокаивала его тело. Так, ему не нужно было использовать кристаллы в своем кольце, чтобы поддерживать свои силы. Сюань Юань не знал, что монстр в лице бессмертной войны начал точить на него зуб, который даже созвал совет старейшин, пытаясь избавиться от него. Так, закончив создавать последнюю формацию, Сюань Юань вздохнул с облегчением. Сегодня был день начала турнира воинов дракона. Так, Сюань Юань спрятал все источники энергии своих кристаллов внутрь своего кольца, когда вдруг почувствовал, как из его кольца вырвалась очень обильная аура ци. Сюань Юань погрузил свое сознание в кольцо и взял в руки источник энергии 100 духов. Этот источник энергии сформировал дракона, парящего в небе. Этот дракон был естественной, а не рукотворной, формацией, внутри которой было заключено великое сокровище. Сюань Юань в душе сразу же обрадовался, так как это естественная формация источника 100 духов, согласно учению черного дракона, формировалось параллельно его изучению техники тела черного дракона. Сюань Юань почувствовал, что все его тело практически полностью преобразилось, и теперь он в любой момент мог совершить очередной прорыв. Сюань Юань знал, что он мог теперь в любой момент совершить прорыв, но вернув свое сознание назад, он понял, что у него не было времени для прорыва, так как турнир вот-вот должен был начаться. Так что он быстро встал и, открыв дверь, собрался уходить. Когда он увидел Юэ Чан, ее черные волосы были распущены, сама она была одета в белоснежный халат. На ее лице была цветущая улыбка, легкая словно ветер, яркая и очаровательная. И вот в подобном образе она стояла на звериных шкурах. В следующий миг она появилась рядом с Сюань Юанем и обняла его руку таким образом, что она оказалась между ее груди, отчего он мгновенно напрягся и подумал: «Она что, не хочет, чтобы я участвовал в турнире?» Сердце Сюань Юаня бешено заколотилось. Хоть он и не боялся Юэ Чан, но эта девушка была весьма непроста, и если ему придется играть с ней, то вполне возможно, что для того, чтобы выйти наружу, ему понадобится потратить день, а то и два, особенно внутри этого замка. Если бы это был обычный дом, то он мог бы просто проломить стену и вырваться наружу, но этот замок был полностью построен из драконьей чешуи и костей, так что даже если он атакует его в полную силу, тот останется полностью невредим. И это при том, что если он перестарается, то дворец Феникса еще и защитную формацию может активировать. «Чем жена может помочь тебе, маленький муж? Тебя так долго не было, жена сильно соскучилась по тебе, знаешь ли». Прилипнув к Сюань Юаню, Юэ Чан начала заигрывать с ним. Губы Сюань Юаня нервно дернулись, без малейшего намека на радость, проклиная свою судьбу. Он просто отказывался верить в весь этот спектакль. Юэ Чан, казалось, вообще не имела костей, она была нежной, красивой, аромат ее тела просто сводил с ума Сюань Юаня. Так, когда он видел ее каждый раз, то с трудом мог подавлять свои желания. «Я скажу тебе прямо, мне некогда играть с тобой, так как сегодня начинается турнир воинов дракона, так что если я сейчас не уйду, то могу пропустить его», — сказал Сюань Юань. Тогда Юэ Чан ослабила свою хватку, и ее нефритовая рука обвелась вокруг его шеи, после чего, слегка рассмеявшись, она сказала: «Маленький муж, не переживай, сейчас только утро, и до жеребьевки в турнире еще есть время. Мы только стали супругами, а ты полностью игнорируешь меня. Последние несколько дней, не имея возможности видеть тебя, твоя жена чуть не умерла от тоски, так что для начала, ты должен поцеловать ее». Сюань Юань хотел было что-то сказать, но ярко-красные губы Юэ Чан впились в его рот, лишив его такой возможности, и в сочетании с ее ароматом, сознание Сюань Юаня опять предательски ускользнуло не туда. Его руки непроизвольно оказались на талии Юэ Чан, отчего она непроизвольно вздрогнула. А затем на ее лице отразилось еще большее возбуждение, и они все больше стали погружаться в свою животную страсть. Тогда Сюань Юань вдруг рассердился сам на себя: «Черт, слабак». Тогда он быстро убрал руки от Юэ Чан и рассерженно сказал: «Если ты продолжишь соблазнять меня подобным образом, то я больше никогда не вернусь снова сюда. Тогда жена последует за тобой даже на край земли. Мы всегда будем вместе и никогда не расстанемся». Наморщила свой носик Юэ Чан, после чего улыбнулась, невинно моргнула своими длинными ресницами. В ее голубых глазах можно было увидеть радость от того, что смогла очаровать Сюань Юаня. Ей хотелось еще больше овладеть им. Сюань Юаня лишился слов, а затем быстро подумал про себя: «Не-не-не, как только попаду в список воинов дракона, я должен немедленно свалить из секты. Если я останусь здесь, эта злодейка высушит меня до основания. Ее объятия станут моей могилой. Так, теперь, когда мы поцеловались, мне нужно идти, не могла бы отпустить меня?» Сюань Юань посмотрел на Юэ Чан. Он вынужден был угождать ей, так как у него просто не было другого варианта. Хорошо, хоть Бай Юэ Тянь не была такой же одержимой, как Юэ Чан, в противном случае, он просто не смог бы выдержать этого всего. «Так не пойдет. Только что жена поцеловала тебя, но теперь я хочу, чтобы маленький муж поцеловал меня». Юэ Чан качнул своей головой, развивая свои черные волосы, обнажая ее белоснежные щечки. Она закрыла свои глазки в ожидании, отчего выглядела еще более соблазнительно, словно была настоящим демоном соблазнения. Сюань Юань издал тяжелый вздох, а затем наклонился и слегка поцеловал губы Юэ Чан. «Ладно, я пошел». Юэ Чан хихикнула и согласно кивнула головой. «Маленький муж, ты должен быть более энергичным». Сюань Юань ничего не ответил, но про себя подумал: «Не, я определенно должен валить отсюда. Если я останусь здесь, то через некоторое время определенно буду соблазнен этим монстром очарования. Срань господня, не-не, так дело не пойдет, не позволяя своим желаниям затмить свой разум. Из праха мы вышли в прах и уйдем, ничто не вечно». С этими мыслями он покинул замок Феникса. Свин все с таким же печальным лицом наблюдал за цветением деревьев Феникса, словно он был где-то глубоко в своих мыслях. Эх, Свин издал тяжелый вдох. Сюань Юань мгновенно нахмурился. Он знал, что Свин был не крайне несерьезной личностью, так что сказал: «Эй, чертов Свин, хватит в облаках летать, а то я уйду без тебя. Бедная девочка не в курсе того, что ты после турнира хочешь свалить из секты. Если она узнает об этом, то ее печали не будет границ. Парень, неужели тебе настолько не нравится ее тело Феникса?» Свин посмотрел на Сюань Юаня и спросил: «Ты, чертов Свин, да для тебя вообще любая юбка хороша, то же самое ты говорил и о Мочоу. Может, мне стоит отмутузить тебя, чтобы твоя печаль не была напрасной?» Закатив свои глаза, сказал Сюань Юань, направляясь к арене Звездного Дракона. Услышав угрозы Сюань Юаня, Свин издал яростный рык. «Да что может понять такой ребенок, как ты? Этот великий император имел гарем из 3000 красавиц, а сколько женщин было у тебя? Ты реально подобен тем монахам с западных земель, которые только и думают о увеличении своего духовного роста. Может, тебе и правда отправиться в западные земли и начать изучать их учения? Глядишь, и правда станешь настоящим Буддой». Глаза Сюань Юаня вспыхнули. «А это, кстати, весьма неплохая мысль. В любом случае, у меня уже есть могучая святая земля, так что можно попробовать посетить их храм блаженства, может, у них даже найдется лекарство от драконьего червя». Свин согласно кивнул своей головой и сказал: «Ага, вот только восточный континент и западные земли разделяют десятки миллионов миль расстояния. Если ты хочешь попасть туда, то тебе понадобится много времени, дальняя вода не сможет потушить пожар рядом. Кстати, может быть, что у них действительно окажется лекарство, так как они меньше сражаются и, соответственно, смогли сохранить очень многие вещи прошлого, так что шансы найти там что-нибудь полезное будут явно повыше того, если ты будешь самостоятельно пытаться что-то отыскать здесь. Кроме того, тебе еще предстоит совершить великий прорыв». Сюань Юань согласно кивнул головой, считая, что слова Свина имели смысл, а затем поспешил к арене Звездного Дракона. Глава 282. Группа Черного Дракона. Арена Звездного Дракона была очень просторной. Фактически, она была разделена на 28 арен, которые соответствовали 28 главным звездным светилам. Каждая арена была сделана из метеоритного железа. Таким образом, они были очень прочными. Даже если эксперт в сфере бессмертного в полную силу нанес по ним удар, он не сможет повредить их. Кроме того, все арены были поделены на 4 секции согласно сторонам света: северную, южную, восточную и западную. Соответственно, в каждой секции было по 7 арен, которые были расположены соответственно знаком зодиака. На каждой арене в качестве судьи был назначен эксперт на 7 уровней сферы монарха. Вокруг этих арен собралось множество людей. Здесь были тысячи основных учеников, которые не принимали участие в турнире, но пришли сегодня сюда, чтобы посмотреть на него. Как вы думаете, кто на этот раз сможет попасть в список воинов дракона? Множество учеников вокруг арен стали разговаривать между собой. Сложно сказать. На этот раз в турнире участвует довольно много учеников бессмертных, чей уровень силы совершенно неизвестен. Я слышал, что на этот раз в турнире принимают участие ученики 8 пещер, и даже есть 5 элитных учеников от 5 великих семей. Это действительно стоит того, чтобы посмотреть. Изначально считалось, что Сюань Юань без проблем сможет попасть в этот список, но теперь, похоже, что его шансы на это резко уменьшились. Согласен, сила Сюань Юаня действительно велика, но он находится всего лишь на пике сферы великого мастера, куда ему тягаться с монархами. Он, конечно, смог убить Сюань Ча, это только благодаря его луку и тому, что Сюань Ча не ожидал этого, но на арене Звездного Дракона, боюсь, что подобная вещь уже не прокатит. Я бы не был столь категоричен. Если Сюань Юань прорвется в сферу императора, сложно даже представить, насколько сильно возрастет его сила. Но из-за особого телосложения ему крайне тяжело будет это сделать. Обычно людям, которые имеют особое телосложение, очень тяжело совершать прорывы в своем развитии, Но когда они делают это, то их сила очень сильно возрастает. Например, по слухам, обладатель тела бога Востока на данный момент находится только в сфере императора, тем не менее, его мощи вполне достаточно, чтобы с легкостью убить бессмертного. Представляете, насколько ужасен обладатель тела бога Востока? Это касается и Сюань Юаня. Хоть он имеет всего лишь тело пяти элементов, но его сила сопоставима с телом бога Востока. Однако бог Востока может использовать всю силу восточного континента по своему желанию, таким образом, он действительно страшен. Эй, смотрите, Сюань Юань пришел. Ну что, он прорвался, брат? Эх, похоже, что он все еще не совершил прорыв и за последние несколько дней так и не смог достичь сферы императора. Видимо, это полный провал. Жаль, что брат Цзянь Юйтянь не участвует в этом турнире, иначе мы смогли бы лично лицезреть его могущество. Я слышал, что заместитель главы секты призвал к себе Цзянь Юйтяня и уже передала ему некоторые дела. Судя по всему, глава секты намеревается сделать из него своего преемника. Цзянь Юйтянь также похоже, что намерен заполучить место главы секты. Серьезно, множество людей вокруг мгновенно оживились, услышав новости о Цзянь Юйтяне. Теперь понятно, почему брат Цзянь Юйтянь не принимает участие в этом турнире. Но я сильно бы хотел посмотреть бой между ним и Сюань Юанем. Интересно, какой результат будет у этого боя? Сейчас мы расскажем тебе. Ты видел, как несколькими днями ранее брат Цзянь Юйтянь с помощью бронзового зеркала с легкостью блокировал атаки Сюань Юаня? Если Сюань Юань не совершит прорыв в сферу императора, он не сможет противостоять Цзянь Юйтяну, так как разрыв в силе слишком велик. К сожалению, он все еще не прорвался в сферу императора, иначе он точно смог бы войти в список воинов дракона. Множество людей, узнав, что Сюань Юань не вошел в сферу императора, издали огорченный вдох. Сам Сюань Юань ничего не ответил на это, однако когда он услышал, что Цзянь Юйтянь был призван заместителем главы секты, то в душе сильно нахмурился. Неужели Цзянь Юйтянь не принимает участие в турнире потому, что планирует занять пост главы секты? Такое отношение к нему из-за того, что он родом из древней семьи из центральных равнин. Не переживай, пост главы секты воинов дракона является очень важной позицией в секте. Таким образом, чтобы занять эту позицию, нужно не только получить одобрение главы секты, но также нужно заполучить одобрение всех старейшин и заручиться поддержкой местных чиновников. Ты думаешь, что стать главой секты так просто? Это на словах все просто, так что естественно, что Цзянь Юйтянь решил сосредоточиться на подготовке к этому вместо участия в турнире. Вдруг раздался голос жадности. По-видимому, он имел куда более глубокое представление о подобных вещах, чем Сюань Юань. Согласен. С учетом нынешней ситуации, похоже, что влияние Цзянь Юйтяня достаточно велико, но я больше склонен поддерживать Бу Чжанша. Он, конечно, не является ровней Цзянь Юйтяну в плане анализа и планирования, однако он все еще имеет очень сильную поддержку среди народа. Будь то внутренние или внешние старейшины, они все поддерживают его. Что касается Цзянь Юйтяня, то кроме его древней семьи у него также есть его хитрости. В этом плане Бу Чжанша на полшага проигрывает ему. Так, дабы компенсировать это, он скорее всего попытается привлечь тебя на свою сторону. Теперь ты понимаешь, сказал Свин. Сюань Юань понял, что скорее всего битва за место главы секты разгорится именно между Цзянь Юйтяном и Бу Чжанша. Не спеша продвигаясь вперед, Сюань Юань недалеко заметил Чэнь Жунчоу, Лю Сянсян и Чжао Манфена, которые находились в восточной секции, так что он подошел к ним. Старший брат Сюань Юань, так как сила Сюань Юаня была больше их собственной, естественно, что они стали обращаться к нему, как к старшему брату. Несмотря на то, что уровень развития Чэнь Жунчоу был выше, чем у Сюань Юаня, он прекрасно понимал, что не был противником Сюань Юаню. «Йо, ну как вы тоже решили принять участие в турнире?» — улыбнулся Сюань Юань. «Нет, что ты, с учетом нашей силы, мы можем только опозорить себя. Может быть, на следующий год мы и попробуем принять участие, но не сейчас», — ответил Чэнь Жунчоу, улыбнувшись. «А сейчас мы пришли сюда, чтобы поддержать брата Сюань Юаня. Мы надеемся, что старший брат сможет не только попасть в список воинов дракона, но и еще раз перепишет его историю, заняв первое место. Ха-ха, я просто хочу проверить свои силы и посмотреть, смогу ли я с помощью этой вещи совершить прорыв в сферу императора. просто ответил Сюань Юань. К счастью, у него был источник энергии 100 душ, который сформировал формацию парящего дракона. Если бы не эта штука, он даже не стал бы и надеяться на то, чтобы совершить прорыв. Если старший брат Сюань Юань сможет попасть в список воинов дракона, то он фактически станет первым великим мастером, который сделает это. Чжао Манфен провел намного меньше времени в основном дворе секты воинов дракона, чем Чэнь Жунчоу, но несмотря на его небольшую силу, он успел собрать довольно много информации. Так, он знал, что обычно в этом турнире принимали участие лишь ученики, которые как минимум достигли пика уровня императора. В любом случае, брат Сюань Юань, ты должен быть очень осторожным. Я слышала, что 8 пещер, а также 7 Лусе, Ню или направили сюда множество сильных людей на этот турнир с одной лишь целью убить тебя, обеспокоенно сказала Лю Сян Сян. Сюань Юань согласно кивнул головой, а затем после небольшой паузы, сказал, не страшно, я наоборот опасался, что они побоятся прийти. Кстати, турнир уже начался, еще нет, до сих пор идет регистрация и жеребьевка. Чэнь Жунчоу посмотрел на руки равнодушного старейшины арены Звездного Дракона. Я даже представить не могу, в какую группу ты попадешь, старший брат Сюань Юань. Группу. Сюань Юань осмотрелся вокруг и увидел, что многие люди либо собирались в группы, либо уходили прочь, так что его это начало несколько беспокоить. Вся арена Звездного Дракона разделена на 4 секции по сторонам света, соответственно, в каждой секции формируется своя группа. Группа Черного Дракона, группа Белого Тигра, группа Черной Черепахи и группа Огненного Феникса. Победитель в каждой группе сразится с победителем из другой группы, после чего будет финальный бой, объяснил Чэнь Жунчоу. Сюань Юань все понял и не стал задавать ненужные вопросы. Ему было все равно, в какую группу он попадет. Затем он огляделся вокруг и, не увидев того, кого хотел, спросил. Жунчоу, а ты не встречал Фан Юйюи? Сестра Фан Юйюи благодаря своему брату вошла в комнату времени. По слухам, там она достигла уровня монарха и стала очень сильной, честно ответил Чэнь Жунчоу. Сюань Юань одобряюще кивнул. Он знал, что Фан Юйюи всегда стремилась к силе, так что больше ничего не стал говорить. Главное, что она была цела и здорова, остальное для него не было важно, так как он считал ее хорошим своим другом. В этот миг 28 арен все вместе засияли 4 цветами и взлетели в воздух, а многие люди закричали. Жеребьевка закончилась, наконец, начинается. Я так долго ждал, наконец, начало, я так волнуюсь. Таинственный свет имел 4 цвета. Казалось, что этот свет обладал своей волей. Неожиданно зеленый свет устремился к Сюань Юаню, целясь в его тело. Он попытался уклониться от этого света, но свет все равно попал в него, после чего он почувствовал легкую слабость и его тело начало тянуть в определенном направлении. Чэнь Жунчоу возбужденно воскликнул. Жеребьевка завершена. Брат Сюань Юань, ты попал в группу Черного Дракона. Следуй за светом и он приведет тебя на арену с твоим противником. Сюань Юань на мгновение впал в ступор, а затем согласно кивнул. Понял. В этот момент в его голове раздался возбужденный смех жадности. Парень, тебе реально повезло. Арена Черного Дракона сама выбрала тебя. Эти арены далеко не обычные и соответствуют 28 главным звездным светилам. Созвездие дракона поможет укрепить твое тело и увеличит твое развитие. Жадность прав, парень. Для тебя это отличная возможность. У тебя ведь был эликсир уровня императора, верно? С его помощью ты сможешь прорваться в сферу императора и твоя сила очень сильно возрастет. До тех пор, пока ты будешь тренироваться на арене Черного Дракона с помощью наследия Черного Дракона, ты сможешь использовать силу всех 7 звезд, чтобы усилить себя. С их помощью твоя сила будет расти, как на дрожжах. Также возбужденно сказал Свин. Сюань Юань согласно кивнул головой и направился к арене, на которых уже стояло 3 людей. 2 из них были в сфере монарха и с холодными улыбками посмотрели на Сюань Юаня. Глава 283. Избитый до смерти. Эй, смотрите, это Сюань Юань, интересно, как долго он протянет, сказал один из императоров, указывая на арену водного дракона. Его противником является Сюань Юэ, это старший брат Сюань Ша. Он достиг пика 2 уровня сферы монарха. Похоже, что и правда любая дорога для врагов будет узкой. На этот раз Сюань Юань реально попал в беду. Он еще даже сферы императора не достиг, а уже должен столкнуться с экспертом на 2 уровня сферы монарха. Он определенно труп. Если другие основные ученики еще и могли уступить ему, то Сюань Юэ ни за что не отпустит его. Боюсь, что он убьет Сюань Юаня. Ты не прав, силы, которые Сюань Юань показал ранее, вполне достаточно, чтобы противостоять монарху второго уровня. Это ты, дурак. Разрыв в силе между монархом первого уровня и второго уровня так же велик, как небо и земля. Монарх второго уровня уже может использовать для своих атак силу свой эликсир. Эти эликсиры формируются из жизненной силы человека и при их создании используются различные силы и энергии. Не уверен, что Сюань Юань сможет выстоять против атак Сюань Юэ под воздействием своего эликсира. Ранее брат Цзянь Юйтянь не смог заблокировать атаку Сюань Юаня, только из-за его лука. Но, неужели вы думаете, что Сюань Юэ позволит Сюань Юаню так просто использовать свой лук? Варежку захлопни. Сила Сюань Юаня намного больше того, что мы видим снаружи. Так, множество людей осуждали силу Сюань Юаня. Сам он был не против, так как результат боя расставит все точки над «и». Встав на край арены водного дракона, Сюань Юань посмотрел на Сюань Юэ, который был похож на Сюань Ша. Скорее всего, он также был человеком Цзянь Юйтяня, так что можно даже было не мечтать о том, чтобы разойтись миром. На небольшой деревянной платформе сбоку арены стоял старик, который был судьей этой арены. На его голове были одеты длинные драконьи рога. Также он носил толстые очки, а его лицо было сморщенным и худым. Одет он был в костюм старейшины секты воинов дракона. Но глядя на него, казалось, что его могло сдуть при малейшем порыве ветра. Ученик Сюань Юэ, ученик Сюань Юань, можете начинать бой. Неожиданно, голос этого старика оказался очень громким и сильным. Сюань Юань посмотрел на другие арены, где уже вовсю кипел бой, выпуская сильные колебания ци. Со смертью на пороге, ты все еще по сторонам зыришь. Да тебе вообще жить надоело. Сюань Юэ был одет в шипованные доспехи, которые излучали очень холодную ауру. Картина действительно была впечатляющая, так как он был полностью экипирован инструментами небесного класса. На его руки были одеты перчатки, которые светились серым цветом. Неизвестно, какого именно качества они были, но они сильно напоминали боевые катары. Глядя на эти катары, казалось, что для них пробить человеческое тело проще паренной репы. Сюань Юэ разжал свои 5 пальцев и, глядя на них, казалось, словно каждый его палец был подобен острому мечу, которое было нацелено на сердце Сюань Юаня. Острый ветер сорвался с них, искажая пространство и создавая призрачный образ, который словно хотел проглотить Сюань Юаня, издавая пронзительный рев. Сила этой атаки была просто поразительна. Смотрите, Сюань Юэ сразу же использовал убийственную технику. Сюань Юань не сможет сбежать. Кто-то воскликнул рядом с ареной. Сюань Юань оставался совершенно спокойным и даже не пытался уклониться. Вместо этого в обеих его руках появились сферы 5 элементов, выпустив невероятно мощную ци 5 элементов, направив ее прямо в голову Сюань Юэ. Действия Сюань Юаня были крайне жестокими и беспощадными, что полностью шокировало людей вокруг. Затем две силы втолкнулись вместе. От ударной волны, мантия Сюань Юаня автоматически активировалась, сопротивляясь силе серой ци Сюань Юэ. Сила его сфер 5 элементов была крайне велика, так что вскоре атака Сюань Юэ начала рассеиваться, и он больше не мог противостоять этой силе. Сюань Юэ резко переменился в лице и шокированно посмотрел на Сюань Юаня. «Как такое возможно? Не существует ничего невозможного. И сейчас умрешь ты, а не я. Жалкий 2 уровень монарха смеет угрожать мне, да это все равно, что смерти искать». Сюань Юань свел свои руки, и две сферы 5 элементов объединились вместе, сформировав темницу, словно море, с подавляющей силой. Он выпустил настолько мощные колебания энергии, что ученики, которые находились ближе всего к арене, начали задыхаться. Тогда старик-судья быстро взмахнул своей рукой, создавая вокруг арены барьер. Таким образом, зрители почувствовали себя намного легче. Затем огромная сфера 5 элементов со взрывом обрушилась на тело Сюань Юэ, словно это была гора Тай. Под этой силой он мгновенно был впечатан в землю, практически не в состоянии сопротивляться Сюань Юаню. Ци 5 элементов уже сами по себе были довольно внушительной силой, однако это было не просто ци, это была сила духов. Для сравнения, даже если противник будет намного сильнее в развитии Сюань Юаня, он не будет угрозой для него, не говоря уже о жалком 2 уровня монарха, Сюань Юэ. Попав под атаку Сюань Юаня, Сюань Юэ выплюнул полный рот крови. Затем, благодаря тому, что его тело было покрыто небесными инструментами, которые мгновенно активировались. Сюань Юэ издал яростный рев, высвобождая из своего тела огромное количество ци. Сюань Юэ использовал свой эликсир. На этот раз Сюань Юань Ухана. Воскликнули многие основные ученики, увидев, как тело Сюань Юэ окутал оранжевый свет. Затем этот свет сформировал небольшой силуэт человека, который развеял силу пяти элементов с помощью своей воли, а затем у чудовищной убийственной аурой, устремился к Сюань Юаню. Сюань Юань был неподвижен, и в его руках снова сформировались сферы пяти элементов, после чего он атаковал непосредственно эликсир. Бах, бах, бах. Когда оранжевый силуэт только появился, его сила была слишком дикой и необузданной, но под непрерывным залпом атак Сюань Юаня, этот свет начал меркнуть. Поскольку эликсир был связан с Сюань Юэ, то он также начал непрерывно кашлять кровью, а его лицо стало крайне бледным, и на нем отразился сильный страх. Как этот ребенок может быть настолько ужасающим? На лице Сюань Юэ было абсолютное неверие. Те, кто думали, что Сюань Юань попал в беду, столкнувшись с Сюань Юэ, также были полностью шокированы, так как они даже подумать не могли, что, не используя своего пятицвенного лука, он смог бы довести Сюань Юэ до столь плачевного состояния. Умри. Сюань Юань не проявлял даже грамма милосердия и беспощадно нанес удар своей сферой пяти элементов по Сюань Юэ. Ци Сюань Юэ стала быстро поглощаться его небесными доспехами, чтобы поддержать защитное поле. Но после всего дюжины ударов, Сюань Юэ был в настолько жалком состоянии, что уже потерял ориентацию в пространстве и не переставал кашлять кровью. У него не осталось сил даже для малейшего сопротивления. Наблюдая за силой Сюань Юаня, зрители просто не могли поверить в то, что это была сила эксперта на пике сферы великого мастера. Слишком силен. Брат Сюань Юань действительно невероятен. Будучи всего лишь на пике сферы великого мастера, он с такой легкостью мутузит монарха второго уровня. Я впервые вижу великого мастера, чья сила сопоставима с монархами. Мне вот интересно, каким образом тренируется брат Сюань Юань, что обладает такой ужасающей силой. Стопудово его научил этому демон ужаса. Множество учеников стали переговариваться между собой, пока Сюань Юань атаковал своей сферой пяти элементов эликсир Сюань Юэ. Наблюдая за тем, насколько жалко он выглядел, все они издавали шокированные возгласы. Как такое возможно? Даже с эликсиром, брат Сюань Юань по полной программе имеет Сюань Юэ. Жесть. Тогда Сюань Юань громко рассмеялся. Печать пяти элементов. С его криком с неба упал пятицветный свет, и все, что попадало в него, мгновенно развеивалось в прах. Сила пяти духов была очень велика, так что эликсир Сюань Юэ просто не мог противостоять ей. Когда эта сила обрушилась на эликсир, лицо Сюань Юэ стало крайне бледным, его ци полностью развеялось, и осталось только его тело, без малейшего намека на ци. Его лицо исказилось в неверии. А теперь пора отправляться в ад. С этими словами Сюань Юань приготовился нанести удар сферой пяти элементов по Сюань Юэ. Сюань Юэ быстро встал на одно колено и молящим голосом сказал: «Брат Сюань Юань, пощади меня, и я старицей отблагодарю тебя. Отпусти меня, пожалуйста». Сюань Юань громко рассмеялся. «Даже не мечтай, сегодня ты обязательно умрешь, иначе твоему брату будет одиноко на пути в ад. Так что я думаю, что ты станешь отличной компанией для него». С этими словами Сюань Юань обрушил сферу пяти элементов на Сюань Юэ. Под ее тяжестью тот был мгновенно раздавлен на глазах у множества людей, а мощное пламя, накрывшее арену, было настолько сильно, что барьер вокруг нее едва не рухнул, покрывшись трещинами. «Ученик Сюань Юэ умер, ученик Сюань Юань побеждает», — объявил голос старого судьи, после чего Сюань Юань сразу же покинул арену, чтобы отдохнуть. Множество людей уже закончили свои поединки, но еще больше только ждали своей очереди, так что 28 звездных арен имели довольно большие очереди претендентов.